Таким образом, имя бедного моряка, обойденного морским счастьем, украсилось помпезным титулом первооткрывателя Южной Индии и заняло место между Магелланом и Лемером. Людовик XIV и Кольбер, министр финансов Франции, охотно решились бы организовать крестовый поход с целью обращения в христианство австралийцев. Вот только надо было, чтобы кто-то указал, где находится эта земля попугаев. Ее искали в течение 2 столетий. Гоновиль писал, что так называемые индийцы — люди простые, любящие веселую праздную жизнь, питаются продуктами охоты и рыболовства, дикорастущими плодами и некоторыми овощами и корнеплодами, которые выращивают сами. Молодежь ходит полуголая, наиболее одетые носят передник от бедер до колен и пелерину из циновки или шкуры, украшенную перьями. Женские одежды длинные и украшены ожерельями из косточек или раковин. Предметом щегольства у мужчин является оружие, а именно рогатина, обожженная на костре, и лук со стрелами с костяными наконечниками. Женщины и девочки ходят с непокрытой головой, волосы у них подняты вверх и собраны в пучок с помощью плетеной из трав тесьмы ярких цветов. Мужчины же, наоборот, носят длинные волосы, спадающие на плечи и стянутые на голове лентой с пестрыми перьями. Но такое описание, пусть и живописное, ничего не говорило о местонахождении этого народа на глобусе. Граф Морепа, морской министр Людовика XV, распорядился произвести серьезный розыск по всем канцеляриям Адмиралтейства Нормандии, чтобы попытаться найти отчет о плавании Надежды. Запрошенные конторы ответили, что этот документ действительно должен существовать, но совершенно неизвестно, что с ним стало. Архивы рассеяны во время беспорядков, и тайна сия великая есть. Ограничились гипотезами, и они были дерзкими. В начале XVIII века картографы поместили мыс Австралийских морей в Атлантическом океане на 250 миль к югу от острова Тристан-да-Кунья. Французская компания Восточной Индии послала туда Буве де Лозье, одного из самых выдающихся капитанов. Безрезультатно. Буве обнаружил только вулканический островок, которому дал свое имя, но который, естественно, был необитаем, и это не был остров попугаев. Президент Деброс писал в 1756 году: «Очень похоже, что земля Гоновиля находится к югу от Малых Моллук, рядом с островом Тимор». Географ Дюваль считал, что земля попугаев находится в районе дрейфующих льдов. Другой ученый склонялся к мнению, что это остров Амстердам, открытый в 1696 году голландцем Ван Флемингом, но он, увы, был необитаем. Один за другим Бугенвиль, Сюрвиль, Кергален и Марион Дюфреси пускались на поиски земли попугаев. Повезло Кергелену. Он отыскал в антарктических морях большой архипелаг, на котором кишели тюлени и пингвины, но, естественно, не было ни одного попугая. В том же 1772 году Марион открыл намного южнее от Мадагаскара несколько островков, которым нельзя было причалить, и дал им свое имя, чтобы не возвращаться совсем с пустыми руками. Тем временем географы упорно упражняли свое воображение, располагая по своему вкусу на карте мира высокий мыс, который называли то австралийской землей, то землей попугаев, то землей Гоновиля. Об этом говорили еще 3/4 века, и люди серьезные, наконец, пришли к общему мнению. Хороший стол, привольная жизнь, которую вели индийцы, по описанию Гоновиля, все указывало на то, что он высадился на Мадагаскаре. Правда, жители Мадагаскара не носили перьев вокруг головы. Леон Герен, уважаемый писатель-маринист, заметил еще в 1847 году, детали, приводимые каноником из Лизье, заставляют думать, что это просто большой остров Мадагаскар.